Семен Мосягин, некто. Местный работник, многодетный отец, очень любящий своих детей, как все многодетные отцы в России, вкалывающие, как ломовая лошадь, денег, разумеется, не хватает, живет дружно с семьей, не пьет, любит жену. И вот такого-то человека совершенно случайно раздавило песком на карьере. Один из местных богатеев нанял его возить песок. Он сторопился, подлез под глыбу, которую сам сделал в карьере. Знаете, когда песок роют, получаются как бы ямы, и нависают глыбы слипшегося песка над головой человека. Он сунулся в эту яму, глыба оборвалась и его задавила. Когда его откопали, он был уже мертв. И отец Василий сотни раз ставил перед собой этот вопрос: за что? А зачем? Какой смысл в этой смерти? И вдруг его осеняет. А это новый Лазарь. Поскольку смерть, да еще такая страшная, была абсолютно неоправдана, то очевидно, что оправдать ее для отца Василия, кажется, можно только демонстрацией безусловного упразднения зла. Вот если Семен Мосягин и воскреснет, и вдруг все становится ясно перед лицом отца Василия Фигейского. Он понимает, он и Семен избранные люди. Он священник, потерявший все и обретший в этой потере, как ему кажется, Бога, и призван, чтобы продемонстрировать на безвинно погибшем Семене Мосягине последнюю божественную истину. И он начинает готовиться к отпеванию. Причем нужно сказать, что все понимают, что и со священником что-то явно не то происходит с Василием Фигейским. Он и так уже популярен. Поэтому на отпевание Семена Мосягина собирается огромное количество народа. Все понимают, сейчас что-то произойдет. Все прихожане, по крайней мере, все те люди, которые связаны с отцом Василием, уверены в том, что на отпевании Семена Мосягина произойдет нечто. И это нечто действительно происходит. Кончается жизнь Василия Фигейского так. Началось отпевание. И снова свинцовое молчание придавило толпу, и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в отдобыть долучшему мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба. Ясно помнил он невинный кусочек сохшейся земли и дубовый вкус, качнувшийся резными листьями, и старые знакомые мертвевшие слова оживали в ушах, в общем, слухи или мерзко и больно. Он был свидетелем того, как погиб этот человек. И о попе он думал с тревогой и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил отца Василия с любимой нежной любовью, близок был его великой мятежной душе. Воистину суета всяческая, житие же сей сония, и вовсю и мятежцы стали народны, якобы речи Писания и Дамит приобрящим тогда во гроб селился. Видя же в путы цари и нищие, тем же Христе Божий приставшегося раба твоего упокой, яко человека любит. А в церкви темнело, буры синие, беспокойны темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выпало на что-то чугунное серое, лохматое, и взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше Христу. Погода портится, соответственно, настроение подавленное, ужасное, плачу и рыдаю, иногда помышляю смерть, и вижу в гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразную и славную, не имеющую вида. О чудесе, что сие же о нас без таинства, как о предахомся тлению ей, как о сопрягохомся смерти воистину Бога повелением. Среди спустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, уже бросали на лица красноватые отцветы. И многие заметили этот быстрый, необыкновенный переход от дня к ночи, когда все еще был полдень. Почувствовал тьму, и отец Василий, но не понял ее. А он в алтаре. Ему странно почудилось, что это раннее зимнее утро, когда один он оставался с Богом, а одно великое и мощное чувство отрывало его как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И вот, когда панихида доходит до своей кульминации, вдруг он выходит с амвона. «Да остановись же, безумец!» — прозвучал с амвона стонущий голос. «Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых?» И тут совершилось то мятежное великое, чего с таким ужасом так загадочно ожидали все. Отец Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд, своим черным торжественным одеянием направился к черному, молчаливо ждущему грому. Остановился, поднял повелитель на правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу: «Тебе говорю, встань!» Воскрешение Лазаря. Было смятение, и шумы, вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились в дверя и превратились в стадо. Они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали, и выливали в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми, Иван Парфимович, тот самый богач, который послал Семен Масягин на куском. Большой скептик. Последнюю минуту смотрел на попа и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева. Со светлой и благостной улыбкой, сожалением, как неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, отец Василий возгласил вторично с торжественной царственной простотой: «Тебе, говорит, встань!» Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста, и тишина, ни звука опустевшей церкви. Но вот тонко стучат по камню разбросанные испуганные шаги, то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, сплескивает руками, снова тишина. «Так лучше будет, — думает отец Василий, — нехорошо ему такому вставать при жене и дети, хотел уже разложить». Быстро вскользь думает отец Василий, говорит в третий раз тихо и строго: «Семен, тебе говорю, встань!» Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклонился к гробу, в опухшем лице он ищет движение жизни, приказывая глазам: «Да откройтесь же!» Наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в дыханием жизни, с мрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп. Он молча отшатывается и на мгновение видит и понимает все, пишет Андреев дальше. Слышит трупный запах, понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец. Видит, что за окнами темно, и не догадывается, почему и отворачивает. И далее происходит крушение веры по Андрееву. «Так зачем же я верю? Зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость, чтобы посмеяться надо мной? Да зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах, ни мысли свободы, ни чувства, ни вздоха? Все одним тобой и все для тебя, — говорит отец Василий к Богу. — Один ты, ну явись же, я жду. Не хочешь? — спрашивает он все так же тихо и смиренно, а затем кричит бешеным криком, выкатывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающему глубоко спящему. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души: «Ты должен, отдай ему жизнь, бери у других, а ему отдай, я прошу,